Часть вторая. Сближение. Глава 34. Тело находилось в зеленоватой расселине, напоминавшей рану двухметровой глубины, поросшую мхом и лишайниками. Она перечеркивала песчаную лужайку. Обступившие ее черноствольные ели не пропускали сюда ни людей, ни времена года. Еще один труп, и снова без одежды. Безжизненное обезглавленное тело. Голову бедняги Макса с оттопыренными ушами и зализанными волосами нашли в нескольких метрах от тела, с дубовой веточкой в зубах. Внутренности? Их ищут, они должны быть зарыты поблизости. Прожекторы немецких экспертов, белые шары, похожие на шелковые китайские фонарики, колыхались над поляной, высвечивая мельчайшие детали. За 40 минут пути из Фрайбурга им Брайсгау, в сердце одного из лесов семьи Гейрсберг, Ньеман успел оправиться от пережитых эмоций. Сейчас он не хотел думать о черных охотниках, тем более об их жалких подражателях, ряженных со злобными псами на поводках. Сейчас он наслаждался сухой одеждой и переживал отходняк от панического ужаса, пережитого из-за нападения Рёдкина. Чего добивается убийца? Хочет обезглавить клан Гейрсбергов? Отомстить за проступок, когда виноват весь клан? Или у него совсем иная цель? К ним подошел Клейнерт, успевший насладиться синюшным видом трупа. У него на ступнях мох и листья. «Значит, Макс долго шел, прежде чем оказался в расселине. Напоминает случай Юргена?» «На все 100». «Почему мне никто не сказал?» — зарычал Ньеман, срывая злость на коллеге. Клейнерт выглядел удивленным и все равно был похож сразу на учителя и мушкетера. «Да все вам говорили. Это есть в досье французских жандармов и во всех наших отчетах». Ньеман что-то пробормотал себе под нос. Никто не разобрал слов. «У него исцарапано все тело», — продолжил комиссар. «Он отмахивался от елок и от других деревьев. Судя по всему, за ним гнались». Ньеман вернулся мыслями к черным охотникам. «Они преследовали кузена Лауры? Того, кто пошутил. Я даже их расценки могу вам назвать. Насчет шлюх, которых вызвали к себе накануне охоты. Мир его праху. Есть следы? Отпечатки?» «Ничего, как и в прошлый раз». «Снимаем с крючка клоунов в плащах и капюшонах, разъезжающих на тяжелых байках. Они не стали бы легче, даже спешившись». «Совершенно необъяснимо», — подвел итог Клейнерт. «Особенно на такой почве». Из красного песка лужайки лезли на свет корни. Тут и там попадались камни и ветки. Только фея способна пройти тут, не оставив и следа. Или кто-то тщательно все подмел. А следы ног Макса есть? Отсутствует. Невероятно. Ньеману в голову пришел образ садовника-японца, терпеливо чистящего граблями галечные пляжи. Но он прогнал его. Такому человеку не пристало соприкасаться с человеческим зверством. «Машину нашли?» «В 3 километрах отсюда, возле тропинки». «То есть у него была встреча?» «Наверняка, но мы уже проверили его телефон и не нашли подходящего абонента». «Кому он делал последний звонок?» «Брату, в 18:12. Мы узнали, что разговор шел о куколке. Похоже, они делились партнершами». «Совсем как Юрген и Лаура», — подумал сыщик и отмахнулся от этой мысли. «Секс ни при чем, мотив совсем иной». Он вдохнул затхлый запах смерти, мертвечины и грибов. «Его убили в этой расселине», — сказал Клейнерт. «Почему вы так решили?» «Там все пропитано кровью. Эксперты нашли много органических фрагментов. Макса Гейрсберга убивали, потрошили и обезглавливали здесь». Ньеман опустил глаза. Цвет песка приобрел особую природу. «Была борьба?» Убедительных доказательств не нашли. Подождем вскрытия. Вряд ли у него оставались силы на сопротивление. Ньеман зыркнул на него через плечо. «Почем вам знать?» Клейнерт не дал себе труда ответить. Несмотря на отсутствие следов, все было ясно. Кузена уже голого преследовали и загнали на эту поляну. Ньеман попытался представить сцену с точки зрения охотника. Она напоминала последний момент псовой охоты, когда выбившиеся из сил, обезумевшие животные добивают ударами ножей. В голову пришла другая мысль. Макс участвовал в охоте с подхода. «Не знаю, нужно проверить». «А в псовой охоте участвовал?» «В последней – да». «Где будут делать вскрытие?» «В Штутгарте». «Далековато». «Вы не поняли. Сегодня ночью кровавое преступление произошло на территории Германии. Полиция земли производит первичный осмотр места преступления, но делом будет заниматься федеральная полиция». «Когда они появятся?» «Завтра, в конце дня». Они поняли друг друга без слов. У них 12 часов на то, чтобы найти улики и доказать властям, что с ними следует считаться. «Кто нашел тело?» «Егерь Хольгер Шмидт». «Он работает на местную власть?» «Нет, на Гейрсбергов. Это их лес». «Профиль парня?» «Инженер Министерства вод и лесов на пенсии. Проверяет популяции оленей и кабанов. Все фиксируется. Состояние здоровья животных, корм, воспроизводство. Эти леса почти такие же дикие, как и центр учета». «А кто ему платит?» «По-моему, он доброволец». «Работает на ассоциацию старика Франца?» «Возможно. А это важно?» «Проверьте». «О чем вы думаете?» «Да ни о чем. Но этот тип не должен был найти труп». «Ну и?» Ньеман нетерпеливо дернул головой. Клейнерт предлагал отталкиваться от собственных доводов, а они никуда не вели. Подошла Ивана, и они как по команде повернули головы. «Где ты была?» — вскинулся Ньеман. «Общалась с экспертами». Раздраженный Ньеман услышал. «Я, в отличие от вас, говорю по-немецки». Перед глазами всплыла недавняя жуткая сцена. Лейтенант стоит на коленях у мотоцикла, ее пальцы зажаты в стартере. У него чуть сердце не разорвалось от этого воспоминания. Он должен был спасти Ивану, а его парализовало при виде собаки. Из-за деревьев донесся жуткий вопль, и полицейские ринулись к опушке леса. Там, на поляне, расположились эксперты, и полицейские в форме разворачивали сигнальную ленту. Именно там и поднялась суматоха. Агент в синей куртке поскользнулся и шлепнулся на пятую точку, другой удерживал какого-то гражданского типа, третий пытался их разнять. Ньеман разглядел искаженное мукой лицо Удо. Не лицо, маска боли. Он видел десятки подобных сцен, но выражение молодого кузена Лауры, того самого, который грозился самостоятельно свести счеты с убийцей Юргена, потрясло сыщика. Этот живой мертвец обречен на вечную агонию. Прометей под вагнеровским соусом. «Пойдем со мной», — велел он Иване. Они встали за деревом. «Все они там будут», — шепнул майор. «Юрген — старший сын Фердинанда, Макс — Герберта. Лаура пока цела, но они суда на мушке, я уверен. Убийца хочет уничтожить всех наследников рода». Ивана достала из пачки сигарету, нарушив все правила сразу. Она выглядела спокойнее своего шефа и, несмотря на ночное происшествие, была в хорошей физической форме. В душе сыщика, в самой ее глубине, шевельнулось нечто зыбкое. «Я хотел сказать», — запинаясь, начал он. «Да?» «Сегодня ночью я не мог, я все поняла». Он бросил на Ивана умоляющий взгляд, и она улыбнулась в ответ. Лучшая ее черта – она умеет превозмочь себя, пережить события, которые любого другого загнали бы под землю. Еще одна причина, по которой вам следует объяснить мне ваши сложные отношения с собаками. Он попытался ответить улыбкой, но мышцы лица не подчинились. Ножной стартер и рука Иваны в колесном механизме встали перед глазами. Почудилось, что пальцы маленькой хорватки катятся по мокрому булыжнику мостовой. Челюсти разомкнулись сами собой. У него началась неукротимая рвота.